Глава 3. Окончание царствования императора Петра Великого. Внутренняя деятельность правительства в последние годы царствования Петра Великого. Учреждение генерал-прокурора, геральдмейстера и рикетмейстера. Табель о рангах. Гербы. Дело Шафирова. Указы, бывшие следствием шафировского дела. Казнь оберфискала Нестерова, злоупотребление Меншикова, выборы, сенатская контора в Москве, деятельность ее председателя графа Матвеева, коллегии, недостаток людей, областное управление и суды, судебные комиссары, финансы, войско, торговля, Ладожский канал, препятствия развитию торговли, промышленность, препятствия ее развитию, заводская деятельность в странах приуральских, Генин и Татищев, столкновение Татищева с Демидовыми, овцеводство, ремесла, городское устройство, крестьяне, полиция, нравы и обычаи, просвещение, молодой Кантемир, Татищев, русская история, школы, проект Академии, перевод книг, патриаршая библиотека, искусство, посылка учителей к сербам, церковь, положение синода, вопрос о жаловании синодальным членам, назначение обер-прокурора в синод, подчиненные синоду места, соединенные заседания сената и синода, синодальный суд, устройство черного духовенства, воспитательные дома в монастырях, белое духовенство, раскольники, отношение к протестантам и католикам, меры против суеверий, юродивые, старания Петра о религиозно-нравственном просвещении народа, Малороссия, учреждение Малороссийской коллегии, смерть гетмана Скоропадского, распоряжение сената по случаю этого события, избрание нового гетмана отлагается, хлопоты малороссийской старшины об этом избрании, столкновение ее с малороссийской коллегией, великороссийские полковники в Малороссии, наказ им, полковники Апостол и Полуботок ищут гетманство, рознь между чиновными людьми и простым народом в Малороссии, старшина Полуботок с товарищами вызываются в Петербург за самовольное распоряжение, запрещение докучать государю просьбами об избрании гетмана, челобитчики на Полуботка и товарищи его приезжают в Петербург, отправление Румянцева в Малороссию на следствие, интриги Полуботка и товарищи его в Петербурге и Малороссии, их берут под стражу и подвергают допросу, переписка Петра с Румянцевым, дело старшины в Вышнем суде, смерть Полуботка в крепости, дела на юго-восточных Украинах, устав о престолонаследии, сопротивление этому уставу, толки о наследнике, переписка Петра с герцогом Голштинским, объявление герцога женихом цесаревны Анны, деятельность императрицы Екатерины, вопрос об ее титуле, ее коронование, дело Монса, болезнь и смерть Петра Великого, оценка его деятельности и характера. Одно из величайших событий европейской и всемирной истории совершилось. Восточная половина Европы вошла в общую жизнь с западную. Что бы ни задумывалось теперь на Западе, взоры невольно обращались на восток. Малейшие движения русских кораблей, русского войска приводило в великое волнение кабинеты. С беспокойством спрашивали, куда направится это движение. Боялись, что великий царь, покончивший Северную войну с таким необычайным успехом и обладающий неслыханную энергией, не оставит в покое Европы, и вздохнули спокойнее, когда узнали, что он занят делами восточными. В ноябре 1723 года Куракин писал Петру из Гаги. «Не могу молчать о всех здешних рассуждениях о славе персональной вашего императорского величества, понеже сия война персидская в коротком времени с таким великим прогрессом следует, что весьма всем удивительно. Наипаче же во время ситуации дел сходных в Европе начата и следует, что никто оным намерением помешать не может. Итак, великая слава имени вашего еще превзошла в высший тот градус, что ни которому монарху через многие секули могли приписать. Правда же, жалюзия не убавляется от многих потенций, но паче умножается о великой потенции вашего величества. Но что могут делать? Токма пациенцию иметь». Все потенции, завистливые и злонамеренные, к великой потенции вашего величества радуются, что ваше величество в войне персидской оккупацию имеете, желая, чтобы оное продолжалось на несколько лет, дабы они с сей стороны крепче стать могли. Но войну персидскую Петр предпринял в видах торговых и с целью не допустить Турцию одну усилиться насчет Персии. Когда же вследствие этого начинала грозить война турецкая, то Петр всеми силами постарался отвратить ее. Из этого легко можно было видеть, что громадная деятельность Петра не была обращена на отношения внешние, на завоевания. Война была для него только средством для внутренней деятельности. Тут поприще было обширнее, разнообразнее и труднее, препятствия сильнее, враги многочисленнее, скрытнее и опаснее, поражения частые и тяжкие, успехи медленные в далеком будущем. Обратимся к этой борьбе, к тяжкому для царя и народа процессу преобразования, как он совершался в последние годы жизни преобразователя с усиленную энергией. Прежде всего, разумеется, Петр должен был иметь дело с учреждением, у которого все было в руках, по словам учредителя, с высокоправительствующим сенатом. Мы видели, что с учреждением коллегий в сенат вошли президенты их.